Вопрос. Почему это время именуется в Священном Писании как время страшного суда? Неужели Бог так жесток, чтобы погубить миллиарды своих детей? Ответ. Это очень серьезный вопрос. Ныне должно вам постичь истину сего. Ибо слава Отца Небесного несоизмеримо выше, чем вы пытаетесь постичь, взирая написанное много ранее. Страшный суд не есть стремление Господа покарать неразумных детей своих, но есть та неизбежность, кое должен был подойти упорно отвергающий слово Его. Сию неизбежность установил не Отец Небесный, но незыблемый закон материального бытия. Сей закон суров. Он не имеет понятий добра и зла, а значит, все, что выходит из гармонии, будет отторгнуто бытием. Отец Небесный рожден всей гармонии и не только не нарушает ее, но своим удивительным бытием даст ей большее совершенство. Господь открывает пред вами путь, двигаясь по коему, вы не только войдете в гармонию материального бытия, но и будете помощниками Отцу Своему Небесному в совершенствовании сего бытия. Ну а тот несчастный, кто упорно отвергает данный путь великий. И вот однажды, когда чада Божие впервые окунулись в мир материального бытия, начались первые неизбежные ошибки. Был открыт путь, по коему еще никто не проходил. В человеке, впервые в мироздании, помимо закона развития разума, по коему движется Вселенная, был явлен закон развития души. Сии законы не есть единое, но гармонию между ними должен установить сам человек, дабы не повлечь крайне тяжелые последствия и достойно исполнить великую волю Божию. Человек вступил на великий путь, но как слабы ноги юных чад! Как непослушны они, вынуждая часто падать, разбивая лица свое! Человек неизбежно сделал первые шаги по общему пути Вселенной, пути научно-технического развития. Но, двигаясь по сему пути, душа человеческая достойно развиваться не будет. Но ежели чадо Божие не будет развиваться духовно, то неизбежно начнет безудержно сеять дикие ошибки, творя дисгармонию с окружающим миром. Посему однажды должен будет наступить такой период времени, когда сей окружающий мир, защищаясь, начнет отторгать тех, то приносит ему безмерные страдания и мешает развиваться. Не осознавая дарованные им могучие возможности, люди содеяли однажды самую серьезную ошибку — породили дьявола. Сие окончательно предопределило время, когда человек, пребывающий в этом уровне, исторгнется в небытие. Отец Небесный ведал о той грани, за которой его детей ожидает пропасть. И он терпеливо, несмотря на хулу и недовольство, стал выращивать у детей крылья, уготавливая к великому полету. Ибо человечество невозможно насильно отвернуть от избранного пути, так как душа человеческая способна развиваться только на основе закона свободы выбора. Отец Небесный может только лишь безмерно давать пить поток живительной истины своей, но не навязывать его. И тот, кто воистину жаждет, испьет сию истину. Крылья не только удержат его над пропастью, но и помогут обресть удивительный полет над вечностью. И вот роковая грань все ближе. Приходит время наиболее полно осветить единый путь, только через который все народы смогут восходить к истинному совершенству, ибо закон бытия души человеческой у всех един. И однажды прозвучали слова: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Повествование от Иоанна, глава 14, стих 6. Единый путь был дан, но необходимо было время, за которое данное Богом обойдет землю, уготавливая сознание человеков к восприятию полного свершения от Отца Небесного. На сие ушло 2000 лет. Теперь же вы вплотную подходите к роковой грани, за кое зияет бездна. То горе и та боль, что в обилии ожидает каждого из вас, не есть наказание Божие, но есть сбор урожая, семена коего вы в обилии разбрасывали ранее. Истинно скажу вам, Отец Небесный никогда никого не наказывает. Говорящий отныне противное есть несчастный, принижающий великую славу Господа. Постигайте безмерную славу Его. Суть скорбного времени и падения слепых заключается в том, что земля-матушка не выдерживает страданий, кои приносите вы ей, и начнет защищаться по своим суровым законам материального бытия, где нет понятий добра и зла. Будет защищаться, наказывая вас страшными болезнями и разрушая ваше строение, ибо она живая, помните это. И вот ныне, пред часом сим, который растянется на несколько лет, Отец Небесный вновь дает возможность обресть истинный путь восхождения. Но теперь Он дает возможность каждому из рода человеческого, проживающему ныне на земле Матушки, узреть и постичь путь истины, открываемый пред вами. Посему, по воле Отца Моего, Я вновь пришел к вам, как и обещал, и ныне более полно возвещу вам истину Отца Моего. Сие будет происходить в тех же условиях, что и много лет ранее, не нарушая закона свободы выбора, который должен пребывать над вами. Это последняя возможность обрести удивительный полет над страной вечности, уготованной вам Богом.